Слава Богу. Аминь. Давайте откроем место. Деяния святых апостолов. Сегодня, да, вторая глава. Шестнадцатого стиха по 19 стих почитай. Но это есть предреченное пророком Иоилем. И будет в последние дни, говорит Бог, и изливет духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и сердца ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабы моих, в те дни изливет духа моего, и будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и бурение дыма. Аминь. Ну и так далее. Солнце превратится в тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Аминь. Аминь. Сегодня мы будем говорить о том, что такое молитва и пророчество. Молитва и пророчество. Это очень важно. Тема. Скажите, пожалуйста, кто из вас можете сказать в двух словах, как вы понимаете пророчество, что такое пророчество? Пожалуйста. Что такое пророчество? Говорить несуществующее, как существующее. То, это провозглашение больше, чем то, чего еще нет, это... то, чего еще нету, то будет. Это высвобождение слова от духа. В реальности. Что так сложно? Предсказание будущего. Слишком. Предсказание будущего. Да, вот. Молодец. Да, страшно. Кто считает, что пророчество это предсказание будущего? Поднимите руку. Кто считает? Пророчество это предсказание будущего. Правильно? Хорошо. Интересно. Вы знаете, да, что чем тогда отличается гадалка, которая предсказывает будущее, и пророк, который предсказывает будущее? Пророк Бог показывает, а гадалки она сама. Еще раз. Пророк Бог показывает. Предсказывающие. Угу. Гадалки, дьявол, значит. Может, она придумывает. Или придумывает. Может, он... А пророк не придумывает. Мне кажется, пророку Бог открывает. Интересно. И пророчество Божьей воли. Не пророки, пророчество. То есть, смотрите, будьте очень внимательными, будьте очень осторожными. Пророчество – это не предсказание будущего, я расхочу. Абсолютно не предсказание будущего. Пророчество – это более глубокое понимание с точки зрения Божьего Слова. Да? Что такое? Вот возьмем, не будем придумывать, или так, как нас учили, так, как нас не учили. Давайте посмотрим слово «пророк» и «пророчество». Это однокоренные слова, правильно? И возьмем функцию пророка. Что делал пророк? Какова была функция пророка? Предсказывать будущее? Это была главная задача пророка? Ну, будущее. Он говорил, что должен был передать то, что говорит Бог. Он говорил то, что говорил ему Бог. Так или нет? Да. Так или нет? А при чем тут будущее? То, что будет, имеется в виду. То, что Бог говорит про будущее. Да? На самом деле Бог говорит не только про будущее. Бог говорит про настоящее, Бог говорит про прошлое, Бог говорит про будущее. Понимаете, да, о чем идет речь? И на самом деле пророчество, оно никак не связано с будущим, прошедшим или настоящим. Пророчество напрямую связано Знаете, с чем? Словом. Словом Божьим. Словом Божьим. Понимаете, о чем я говорю? Я хочу, чтобы вы сегодня, вот знаете, на чем акцентировал внимание? Что вы думаете, вот пророк Божий, это тот, кто приходит и говорит, сейчас ты выйдешь и... Сосульку упадет. Все, обязательно сосульку упадет. И найдешь свою возлюбленную. Понимаете, то есть, очень интересное, да, пророчество? Когда человек пророчествует тебе то, конкретно причем, четко причем, я не отрицаю, что ну, такие явления могут происходить, по сути, да? Но, понимаете, акцентирую внимание, это нам интересно, это же нам классно, когда нам скажут, через 20 лет тебя ждет жених, а почему через 20 лет? Он будет с квартирой, у него все будет замечательно, он будет помазанник, и все у тебя замечательно сложится в жизни. Нам нравится, да, такое? Ну, не через 20, но хорошо, через год, через полтора. Все у тебя будет шикарно, все у тебя заклеится, и все у тебя будет чики-пуки вообще. Нам нравится, да, такое? Нас интригует это. Иногда нам хочется подтверждения того, что кто-то нам подтвердил наши мечты. И мы как-то радуемся, когда к нам это приходит. Вы понимаете, дело в том, что мы очень часто сходим с центра. С основного понимания, как бы с основной истины вообще пророчества. На чем оно базируется, с базиса уходим. Мы смотрим как бы вот какие-то сторонние вещи, а вот четкий базис не видим, к сожалению. Вообще, на самом деле, чем отличить то, что вы считаете предсказанием будущим, это на самом деле похоже на предсказание. Предсказание. Как отдельная часть. Но, к сожалению, мы акцентируем очень много внимания на предсказании, но не понимаем сути пророчества. И чтобы вы поняли, что такое пророчество, то вы должны понять, какую функцию выполняли пророки в древние, в ветхозаветное время. Какую функцию выполняли пророки, пожалуйста, разберем давайте. Они были проводниками. Проводниками между Богом и человеком. Посредством чего? Посредством слова. И главная суть пророка в чем заключалась? Чтобы люди выполнили миссию Бога, волю Его. Нет. Чтобы донести до людей, что хочет Бог. Вот! Донести в точности то, что говорит Бог. Не прибавлять туда своего чего-то. Не смешивать. Самая главная суть пророчеств пророков заключалась в том, чтобы донести людям то, что говорит Бог. Не смешивая это ни с чем. Не отсебятины. И вы понимаете, проблема современного пророчества в церкви сегодня, к сожалению, это проблема, когда люди пытаются Божие пророчества, якобы, свои пророчества имитировать как Божие пророчества. Понимаете, о чем идет речь? Это трагедия на самом деле. Это трагедия. И она никак не связана с предсказанием будущего. В первую очередь это связано с пониманием то, что говорит Бог. И что, как это объяснить, что по сути, ну как бы инструментом, что является инструментом, который открывает нам Слово Божие, Слово Господа, как Слово Господа. Потому что мы понимаем, мы можем извратить все своим умом, да, например. Потому что наше мышление, оно иное. Оно ограничено. Понимаете, да, о чем идет речь? И вот здесь вот вопрос стоит откровения. И вот, знаете, разница между откровением и познанием. В чем разница между откровением и познанием? В чем разница? Можете сказать? В чем разница откровения и познания? Пожалуйста. Мне как-то открылось, я сказала. Познание, когда ты все углубляешься, ищешь, потом находишь какой-то ответ. Интересно. Еще. Познание, когда ты сам ищешь, откровение, когда извне приходит. Когда откровение в действии или действие тебе. Ты получил откровение, а познание, когда ты уже его исполнил. Вот, аллилуйя. Откровение — это когда ты не понимаешь, может быть, но до тебя это, к тебе это приходит. И зачастую, знаете, пророчество — это вот именно откровение. И вот знаете, в чем смысл? В том, что предсказания нам как-то лестны, удобны, мы любим эти предсказания. А откровение, оно на самом деле не так-то и понятно нам. Потому что Бог, Он иначе говорит, Он иногда вообще противоречит нашему сознанию, нашему опыту, нашему мировосприятию. Он абсолютно противоречит. Точно так же, я вам скажу просто очень интересную вещь. Например, где вы можете увидеть грань между пониманием человеческим, извращением, или превращением человеческим, Слово Божие? И где вы видите, что это откровение, действительно, которое человек действительно говорит, понимает, что это от Господа? Потому что слово «от Господа» мы знаем, все могут говорить, правильно или нет? Но можете ли вы разграничивать откровение Бога от Господа и откровение, ну, чисто ваше человеческое какое-то понимание или восприятие? Можете объяснить, как вы отличаете эти вещи, пожалуйста? Сопоставляешься со Словом Божьим. Сопоставляешься со Словом Божьим. Интересно, хорошо. Еще, очень классно. Еще. Это слово начинает изменять тебя. Это слово начинает изменять тебя. Ну, можно просто услышать какую-то информацию. Угу. А с другой стороны, а совсем другая ситуация, когда ты услышал, и оно в тебе начинает работать, тебя начинает изменять. Угу. Это тоже интересная мысль. Хорошо. И как вы отличаете, что вот это вот откровение от Бога, что вот это ты понял Бога, то, что Бог хотел тебе сказать, или ты сам понял так, как хотел понять Бога? Может быть, иногда, когда ты начинаешь применять и действовать, не понимаю, и плоды какие-то. Ты можешь думать, что это от Бога. И когда ты начинаешь действовать, да, и через время, ну там, со стороны люди, например, могут понять, это было откровение от Бога для этого человека, или все-таки это его как бы желание, мечты достигать, там, власть. Еще как вы отличите? Хорошо. Интересно. Если это от Бога, то в результате прославляется Бог. А если нет, то в результате, может быть, результат... Вы так отвечаете, да? Ну, может, человеческая из... слава. Вот я хочу, чтобы вы говорили не общими вещами, а как вы распознаете в себе. Вот вы поняли, да, что-то? Вы уверены в том, что это не просто ваш разум? Вот, например, когда вы читаете место из Священного Писания, и написано, но они извратили образ нетленного Бога в образ тленного человека. Да? На самом деле, это все на самом деле очень, вроде все ясно, но на самом деле, а не извращаем ли мы, да, порой Слово Божие под себя? Это не совсем нельзя сказать, что это плохо или хорошо, но часто ли мы принимаем Слово от Господа и понимаем его так, как должно понимать? Или мы все-таки понимаем так, как мы понимаем на своем уровне, таком человеческом. Как вы различаете эти вещи? У вас есть какой-то, я бы сказал, какой-то... Да, какой-то вот... Где вы отличаете эти вещи? Пожалуйста. Как вы отличаете? Или вы не отличаете? Ну, хотите, как? Скажите, пожалуйста. Просто в молитве много же открывается. Ну, я скажу так, что это процесс, когда со временем ты начинаешь понимать, что Бог тебе говорит зачастую не то, что ты думаешь, не то, что ты хочешь. И оно далеко может отличаться от твоих желаний, даже быть против. Это процесс познания Бога. Когда ты постоянно устремлен к этому, возникает такое, что Бог тебе говорит, ну, как бы вот, тебе приходит и понимаешь, что Бог тебе говорит, что ты не сам это выдумал. Почему? Потому что, во-первых, это открывает новое, а во-вторых, это может, ну, как бы не совпадать с твоими желаниями далеко. На основании вот. Слова. Хорошо. Постоянное пребывание. Спасибо. На самом деле, вот последняя версия, она мне близка. Тем, что я отличаю, что это действительно Божье, когда это не касается моего эгоизма, моих каких-то похотей, желаний, потребностей материальных. А когда это на самом деле противоречит даже порой мне. Вот, например, такая ситуация. Бог говорит, иди проси прощения. А я говорю, не хочу, я что, виноват, что ли? Я... Иди. Попроси прощения. А с другой стороны, ты знаешь, что вот ты поговорил с человеком, да, ты с ним поругался или там, но ты правым ушел, видимо. Видимо, ты как бы все разрешил, все замечательно. Когда ты приходишь, встаешь на колени, начинаешь молиться, Бог говорит, иди проси прощения. Ты говоришь, как? И вы понимаете, что если ты делаешь так, как Бог говорит, даже если у тебя все противится этому, ты видишь результат. Происходит действие Бога, происходит то, что Его Слово, оно было действительно важным и нужным, и там решалась судьба. Если бы ты поступил так, как ты хотел, ты бы мог бы поломать эту судьбу, но ты сделал так, как Бог сказал, и твои многие вопросы решились, и ты сам в шоке, ты сам в восторге и думаешь, как так получилось. А я не верил в это. Смотрите, друзья мои, пророчество напрямую связано с откровением. И откровением то, что хочет Бог тебе открыть, оно то, что ты сам. Вот понимаете, дело в том, что Бог говорит, я тебе хочу вот это открыть. А ты это берешь и понимаешь по-своему, и на самом деле ты уже перевернул. Вот часто вы с людьми разговариваете, объясняете им, правильно? Они говорят, да, я понял. Он пошел и сделал, но не то, что ты ему сказал. И ты ему говоришь, что ты сделал? Он говорит, так ты ж сам сказал. Так я ж тебе объяснял. Да, так я сделал все, как ты сказал. Да ты не то сделал. Бывало такое в жизни? И часто бывало в жизни? Так в этом вся суть, друзья. Пророчество, знаете, с чем связано? Особенно вот здесь. Написано, что в Ветхом Завете Бог говорил через пророка. Но это было проблематично. Почему? Люди могли превращать. Даже если Бог сказал, они могли бы по-своему все воспринять и извратить. Тогда слово становится несовершенным. Теперь смотрите, вторая серия. Христос приходит с неба на землю. И что написано? И слово стало плотью. Искажение есть? Нет. Христос напрямую несет слово. Бог стопроцентный человек, стопроцентный Бог. В чем смысл? В том, чтобы слово не искажалось. После того, как Христос вознесся к Отцу, Он говорит, я пошлю вам Духа Святого. Зачем? А как слово не искажалось? В чем смысл Дух Святой и неискаженное слово? Пожалуйста. Два момента очень важных. Слово зафиксировано было в Писании. А Дух Святой теперь расшифровывает вот это слово. То есть пророчествует. Представляете? Понимаете или нет? То есть он истолковывает нам Писание. И без Духа Святого понять Писание невозможно. А истолковывать он может как будущее, настоящее и прошлое. И Духа Святого, роль Духа Святого, знаете, первая, очередная роль Духа Святого в чем? Чтобы мы могли познать истину в неискаженном нашем разуме. Поэтому, когда Дух Святой сошел на апостолов, они что начали делать на самом деле? Не просто говорить на языках. Они стали пророчествовать. А по сути, они стали проповедовать истину. Они стали пророчествовать о том, что Бог хочет. Да? Проповедовать. Понимаете? Это тоже одно коренное слово. Проповедь, пророчество. Говорить истину. Вот что такое слово пророчество. Говорить слово Божье таким, какое оно есть, неискаженным. Посредством Духа Святого. Вот это пророчество. А когда Бог начинает говорить, Он может сказать и настоящее, и будущее, и... Но посредством чего? То есть, иными словами, завтра ты туда-то пойдешь, и с тобой что-то произойдет. Честно сказать, мне сомнительны такие пророчества. Они мне напоминают гадания, предсказания волшебников, волхвов. Да. Понимаете, да? Но мне очень четко ложится на сердце, когда человек пророчествует Слово Божье. И прям в тему. И прям вот, прям вот. И человек стоит и плачет. А вот этот человек говорит слово этому человеку, слово Господа. Вы знаете, был такой момент. Я хотел уехать. Я был в Узбекистане, я хотел уехать. Ой, я даже не хотел уехать. А, да, я хотел уехать. И, в общем, была такая проблема. Я готовился к тому, чтобы подойти к пастору. И сказать, я уезжаю. При этом у меня было там 250 человек молодежи, 40 лидеров. И вот один из любимых учеников говорит, звонит мне и говорит, Леонид, вот хочу поговорить срочно. Ну, давай. И он такой говорит, сон приснился. О чем? Он говорит, как будто вы улетаете с аэропорта. Куда? Ну, не знаю, улетаете. Я, говорит, стою, как будто плачу, не хочу вас отпускать. И, говорит, резко просыпаюсь. И думаю, и так немножко неприятно было в сердце. И не знаю, говорит, почему. Вот, я открыл Библию и открыл притчи 6 главу. Да? Притчи 6 главу. И начал мне читать. Да? И вот он прочитал 20 стих и 22 стих. А, 23 стих. И он мне читает: «Сын, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое, вяжи им в шею твою. Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя. Когда ляжешь спать, будут охранять тебя. Когда пробудишься, будут беседовать с тобой. Ибо заповеди и светильники наставления, свет и назидание, поучение, путь к жизни». И вот он говорит, 22 стих, он говорит: «Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя». И он мне задает вопрос: вы куда-то хотите уехать? Ну вот этот стих, он как-то вообще не это. Вообще никак. Представляете, да? К моему уезду. Никак. На самом деле, видите, по-человечески не понять. А на самом деле я молился 40 дней и просил у Господа, правильно ли я поступаю? Нужно ли мне отсюда уходить? Нужно ли мне уезжать? А он мне задает вопрос. Я проснулся, я читаю стих. И говорит, в этом стихе я вижу, что вы идете куда-то. Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя. Понимаете? Кто? И охранять тебя. А у меня самое большое переживание было, правильно ли я поступаю? И что со мной будет, если я вдруг неправильно уйду, Бога разгневаю, церковь оставлю, и у меня все сломается. Следующий момент происходит. Знаете что? Приезжает через 2 недели, приезжает пастор Сан-Франциско. И идет молитва, а он за всех молится. И знаете, что делаю я? Он говорит, у кого есть нужды, приходите ко мне, помолюсь за вас. У вас есть какие-то нужды? Он меня не знает. Я встал на колени, молюсь. Он ко мне подходит и говорит: встань, встань. Он не молится за мной, встань, встань. Я не понял, что он хочет. Хотел помолиться за меня или что, нет? Он говорит: встань, встань, и говорит: иди. Иди. Иди, иди туда, куда ты хочешь. И говорит: единственное, я тебе скажу, Бог, говорит, ответил на твою молитву, Бог тебя благословляет. Он меня вообще не знает. Там было человек 350. И все выходили. Он говорит: иди, Бог тебя благословляет. Самое главное, говорит, храни его слово. Я опять прихожу и читаю. Когда ты пойдешь, навяжи их навсегда на сердце твое, храни заповеди. Не отвергая наставления матери, навяжи их на сердце, отвяжи им шею твою. Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя, ляжешь спать, будут охранять тебя, пробудишься, будут беседовать с тобой. Ибо заповеди и светильники, наставление свет, назидатели, поучения в жизни. Вы скажете: а при чем тут слово? А меня воспитывали пастор как сына. Они меня называли сыном. И для меня их обучение, их подготовка была, ну, как бы очень важной. И я получаю полностью откровение всего того, что происходит. Я беру слово, я и начинаю действовать. Хотя можете себе представить, как страшно все это оставить, когда у тебя все расцветает. У тебя... И знаете, какая картина даже была? Я разговариваю с главным пастором, а мои ребята, лидеры, пришли в круг, сели, сидят, плачут и молятся за меня. Я выхожу, они все сидят, плачут в кружочке. И я расплакался. Они говорят: не уезжай от нас, куда ты от нас уедешь? У нас 3 автобуса. Я куда-то с сумкой должен уехать в Петербург. Представляете? В никуда просто. На пике карьерного роста духовного. Представляете? Я все это оставляю, беру сумку, летаю в Петербург. Меня здесь кидают, последние вещи забирают. Я сплю с крысами на кухне и думаю, а нафига я сюда приехал? Что я здесь делаю вообще? Но опять беру стих и опять читаю. Бог говорит, храни и иди за мной. Чему я это хочу сказать? Откровение. Вот что такое пророчество. Откровение, которое Бог открывает тебе посредством Духа Святого. И зачем я это хочу сказать? Я хочу сказать следующую важную вещь. Вы думаете, что апостол Павел просто так говорит? Я хочу, чтобы вы больше всего ревновали о духе пророчества. Просто так он эти вещи говорит? Нет. Он говорит, это не просто так. Знаете почему? Потому что истинное спасение, истинное изменение, истинное исцеление, истинное благословение приходит в свою жизнь тогда, когда это пророчество рождается в тебе и в твоем сердце. Ты можешь 1000 раз слышать от людей, Бог тебя любит. Понимаешь? И вообще плевать просто. Но ты можешь 1 раз услышать то, что Бог тебе в сердце скажет. И ты вообще обалдел. Просто обалдел. И всю жизнь беспробудно служишь Господу. Одно слово. И знаешь, что такое пророк? Это первый человек, которому сердце Бог говорит. Что значит Бог говорит? Он открывает слово свое этому человеку. Слово «Бог говорит» – это не диалог, как человек с человеком, понимаете? Это уже немножко до уровня фэнтези. А когда Бог говорит в твоем сердце, это когда тебе открывается тайны Священного Писания. Когда ты начинаешь понимать о том, о чем говорит Слово Божие. И ты понимаешь его не в свете истории, в свете богословия, а в свете собственной жизни. Каждодневной жизни, когда Бог тебе каждый день открывается через Священное Писание, которое благословляет твою жизнь, твои поступки, твое поведение. И поэтому апостол Павел говорит, я хочу, чтобы вы все стали пророками, и вы имели этот дар пророчества. Когда ты получаешь это откровение от Господа, это пророчество от Господа, тогда по-настоящему начинают происходить какие-то действия в твоей жизни. Понимаешь? Поэтому отсюда приходит такая фраза: стань пророком для самого себя. Стань пророком для самого себя. В первую очередь. И теперь смотрите, как интересно, что когда ты становишься пророком для себя, тебе даже не надо для другого быть пророком. Тебе нужно просто поделиться своим переживанием и опытом. Все. Представляешь? Потому что так, как ты понимаешь слово и переживаешь это слово, ты можешь глубину этого познания донести до другого. Если ты сам не понимаешь, и не познал это слово, эти слова в твоем рту будут пустыми. Вот в чем разница. И поэтому есть пастыра или проповедники, которые проповедуют слово с кафедры просто потому, что они хорошо изучали богословие. Или когда они читают Библию и познают, Бог открывается им по жизни. И вот это называется живой проповедью, которая меняет сердце человека. Потому что Бог, который разговаривает со мной, он начинает разговаривать и с тобой, кто слушает тебя. Потому что ты его учишь, как надо разговаривать с Богом. Вот в чем разница. Соответственно, поэтому я всегда вам говорю, вы были на молитве, вы читаете Библию, вы слушаете Слово Божие. Если вы проспали это время, Бог не сможет говорить с вами. Пусть каждое богослужение, пусть каждая молитва внутри сердца вашего рождает Слово. Слово, которое Господь хочет открыть вам. Вы знаете, я вам скажу так. Бог хочет в каждой молитве, в каждом вашем прославлении, в каждом вашем чтении Библии открывать свое слово. Он хочет разговаривать с вами посредством этого слова. Он хочет вам открывать глубину вот этого текста. Не чтобы вы сами что-то придумали, а это слово должно открываться. И Дух Святой именно для этого пришел, чтобы вот это слово открыть вам. Таким, как оно есть на самом деле. Слава Господу. Аминь. Слава Господу. Аминь. И теперь, чтобы вот с какого момента ты становишься проповедником, евангелистом, когда Бог начинает открывать тебе свое слово. А когда ты начинаешь становиться проповедником, евангелистом, когда ты начинаешь говорить то, что Бог открывает тебе. Слава Господу. Аминь. Но теперь смотрите. Бог-то может открывать. Бог-то может открывать, да, слово свое. Но что происходит? Теперь смотрите внимательно. Алло. Бог дает тебе откровение. Но вот только что мы с вами говорили. Это мне не понравилось. А я не хочу это делать. И что делаю? Я могу... Одно понимать, а другое говорить. Понимаете? Я могу знать, что мне надо жертвовать. Но я говорю, Бог-то говорит жертву, а я говорю, можно и не жертвовать. Понимаете? Понимаете, что происходит? То есть мы колонка, которая плохо работает иногда. Когда мое эго выше, чем откровение, я его подавляю внутри себя, эту истину. Я ее... Бог говорит, не греши. А я это... И начинаю оправдываться. Например, гомосексуалист. Он слышит слово... непотребное. Он говорит, давайте уберем Кремлина первую главу. Вы думаете, он не слышит слово? Он слышит. И это его колет. Но он не хочет делать то, что колет слово. И он что начинает делать? Под себя это слово. А говорит, Иисус же с учениками лежал. А Петр вообще на груди Иисуса лежал и целовал Иисуса. Понимаете, что происходит? И кто извращает? Сердце человека, говорит, крайне испорчено. Вы думаете, что люди не знают, что это плохо? Они все знали. Они мучаются, но не показывают. Они все понимают, что это нельзя делать, что так плохо. А что так некрасиво, что это не по-божески, но они пытаются себя оправдать. Знаете, я так задал такой вопрос интересный, я вам объясню потом. Слово, оно как обоюдоострый меч, который проникает до разделения души и духов, стоит намерение помышления сердечные и так далее. Так? И вот яростно человек защищает. Говорит, вот, я знаю, вот это не грех. Я вот пример там пастора, дочка там, вот, у них все хорошо было. Что мне говорить вообще? Потом я наедине. Говорю, А теперь честно скажи, пожалуйста, тебя мучает этот вопрос? Он говорит, нет. Я говорю, если бы тебя не мучил этот вопрос, ты бы так яростно не доказывал. Ну, честно сказать, мучает. И я мучаюсь от того, вообще правильно или неправильно. Я хочу получить ответ. Я говорю, ну, а чего ж ты тогда споришь-то, как будто это все правильно? И я просто сказал, ты пытаешься оправдаться, говорю, понимаешь? Она говорит, откуда вы узнали? Да, мне страшно, поэтому я пытаюсь найти все способы, чтобы оправдать этот грех. Довести это до уровня, это нормально. Представляете? Но Бог же говорит другое! А я говорю, знаешь, в чем вся истина-то? Если бы это было нормально, ты бы даже не мучилась. У тебя даже внутри сердца не было бы вопроса, это правильно или неправильно. Человек плакать начал. Я говорю, Бог хочет тебя освободить. Во имя Иисуса. Вы понимаете, о чем идет речь? Это мы думаем, что люди вот на выходе, вот здесь-то все правильно, вот до этого момента. Все хорошо вот здесь. Слово, оно падает чисто так. Вот на выходе вот эта проблема. На выходе. Оно выйдет, как оно есть, или не выйдет? Понимаете? А я не захочу. Понимаешь? А мне, может, это неудобно. А я не буду этого делать. Я-то понимаю, слово-то упало в меня. Я знаю истину, я знаю, как правильно сделать, но я же не всегда делаю. И вот человек становится самым первым препятствием к пророчеству. Знаешь, что такое пророчество? Это когда Бог тебе говорит, и ты говоришь, как Бог говорит. А теперь еще такой момент. Вы же понимаете, я сейчас скажу, что будет? Гонение будет. Вы же понимаете, да? Не всегда Бог говорит лестно, да? И поэтому Моисей, Бог говорит, иди скажи фараону. Он говорит, начал отмазываться, представляет, понимаю, жалко, косноязычный, не хочу я. А вы понимаете, что такое прийти к фараону и сказать, а ну выведи из плена рабов? Он говорит, ты кто такой? Все, убьет. Кому хочется на смерть явную идти туда, понимаешь? И Бог-то сказал слово, а Моисей пытается. Он же убил там раба, убежал же. А теперь он еще должен вернуться туда. И еще с таким претензией, там, выведи народ мой. Он говорит, а ну иди сюда, ты убил раба, убежал. Я сейчас тебе, знаешь, что сделаю? Понимаешь? Понимаешь или нет? Помните Есфирь? Вы думаете, Есфирь это была такая женщина, очень классная, крутая. Да? Женщина есть женщина, везде женщина. И честно сказать, когда Мардохей начинает ей говорить, слушай, если ты сейчас не выйдешь перед царем, он ей прямо говорит, ты помрешь. Что перед царем, даже если ты выйдешь, помрешь. Что если и не выйдешь, помрешь. Потому что он убьет. Убьет всех твоих евреев и думает, что тебя пожалеет. Он ее вообще в такой тупик загнал, Мардохей, что она, если бы даже захотела не выходить перед царем, потому что указ был дан, да, если выйдешь, умрешь без разрешения царя. И вы почитаете, что Мардохей Есфири говорит там, он ей очень жестко говорит, алло. Он говорит, ты думаешь, что ты выживешь? Если ты не выйдешь, он убьет всех евреев, и ты думаешь, а ты тоже еврейка, ты думаешь, он тебя в живых оставит? У тебя выбора нет. Это как при советской власти, да? Иди вперед, умри героем, если будешь бежать назад, умрешь предателем. Какая тебе разница? Лучше умри героем. И вот Мардохей ровным счетом ей такие условия поставил. А ты, говорит, думаешь, что ты красавица, вышла замуж, что ты такая красивая, тебе в жены взял? Ты вышла для того, чтобы Божью волю исполнить. Давай, действуй. А она-то расслабилась, думала, вот замуж вышла. Как же мне повезло, Бог меня благословил за царя. А Мардохей напомнил, говорит, не для этого тебя Бог-то в царские дочки-то отправил, жены. А для дела Божьего. А ну-ка, давай-ка, иди-ка. Понимаешь, о чем я говорю? Скажешь, неудобно мне что-то сказать. Стесняюсь. Этого дьякона-то вообще убили. Говорит, рот закрой. Закидайте его камнями вживую. Кому нравится? Кому нравится, ребят? И вот мы можем препятствовать этому пророчеству своими грехами, похотью, эгоизмом, своими мыслями извращать. Понимаешь, когда человек начинает проповедовать, почему? Потому что ему нравятся деньги, поэтому он проповедует богословный успех. Когда пастор приходит и к жене говорит, читай, что написано, женщина домолчит. Он сейчас это делает, потому что он искренне верит, что Слово Божие так говорит. Или он пытается этим словом заткнуть ей рот. Кто знает об этом? Только его сердце. Только сердце является твоим истинным пророком в Духе Святом. И он уже грешит, если он применяет, орет на жену и говорит, закрой рот, потому что Писание говорит, закрой рот. Понимаешь? Да молчит женщина. Или, например, другой, например, пастор, служитель там умнее него оказался, креативнее него. Поэтому он говорит какую-то глупость, а тот его не слушает. И тот берет Писание и говорит, проклят всякий человек, надеющийся на себя. Он сейчас говорит это потому, что Господь говорит через него, или потому что это его эго затронуто, что он никак не может этого товарища подчинить под себя. Ребята, где грань? И в этот момент ты сканируешь свое сердце. Ведь истинный пророк – это тот, кто получает истину и выдает ее так, как получает, не искажая ее. Но чтобы ее выдать неискаженной, нужно к этому быть готовым. Ой, я боюсь, а что про меня подумают? А я сейчас скажу, и мне будет хана. А я вообще унижаться не хочу перед этим. Он сам виноват. Почему я должен просить прощения? Видите, да? Куча, да, у нас препятствий к тому, чтобы слово реализовалось наше, мы его там еще не вышли из нас, мы его уже там забили, мы уже его там исказили. Understand? Истинный пророк – это тот, кто это слово берет и не извращает, и передает таким, какое оно есть. Искренним сердцем. Это как сестра однажды в Макдональдсе или где? Бургер Кинг. Прекрасно знает. Там же на халяву уже дают вот эти стаканчики. Ну, один стаканчик покупаешь. И это. Ну, бесплатно можно это. Ну, доливать, да, и пить. Да? Но там же определенный стаканчик, да, который стоит определенную сумму. Человек дурочку включил и пошел. Отмороженный стаканчик взял и туда льет и пьет. И начальник заметил. И человек не скажет, простите, он скажет, а я думал, что вот с этим любой стаканчик можно взять и пить. Но ты понимаешь же, что истина, она вот здесь. И понимаете, человек порой становится искажением для Слова Божьего. Препятствием к этому слову. И это сплошь и рядом. Независимо от ранга, от стажа веры. Ну, у кого-нибудь. У меня тоже много этого было. И если порой вылезает, ну, ты пытаешься. Потому что ты понимаешь, что если ты извращаешь слово, не слушаешься, не делаешь так, как слово говорит, выдаешь вообще непонятно что. Я иногда здесь что-нибудь скажу, а потом захожу и думаю, зачем я сказал? Потому что я понимаю, это неудобоносимо. За это еще отвечать надо. Понимаешь, что ты здесь сказал? И ты понимаешь, что лучше сказать проще, лучше сказать легче. Мне говорят, ну, зачем ты там всех призываешь там к этому? К служению там. Так люди ходят, десятину приносят и благодари, и просто гладь по головке. Как бы зачем тебе терять людей там, которые заставляют их служить и там. Молчи, пряники давай, корми, и пусть они тебе, как дойные коровы, отстегивают десятину. Ты понимаешь, да? Но ты проповедуешь слово. Ты доверяешь Богу, и ты несешь его так, как оно есть. Порой, когда чисто по-человечески, это неудобно. Это тяжело. Это трудно. Лучше не говорить об этом. Понимаешь? Выхожу с конференции, мне тяжело. Я говорю, ну, доколе вы будете подгибаться под иностранцев? Доколе? Я люблю иностранцев. У них хороший опыт. Вы когда-нибудь видели, чтобы русский пастор приехал в Америку и целую ассоциацию рукополагал пасторов там и благословлял? Нет. Такого нет. А к нам иностранец приедет, все пасторы туда голову тянут. Давай благословляй. Зачем? Ты на своей стране, на своей территории. Ну, содружество, слава Богу. Дружба, да. Друг друга помолитесь. Аминь. Но все, мы хотим от тебя получить. Почему ты не можешь на своей территории отдать ему и благословить его? Я не знаю, откуда это. У меня ревность внутри. Я говорю, ну зачем такие простые, совсем простые? Не потому, что дух бунтарский. Нет, это не то, ребят. Это не... Это вот... различать. И поэтому Господь говорит, пророчествуйте, пророчествуйте. И знаете, что такое пророчество? И еще. Ну и плюс еще, вы знаете, да, комплексов очень много, да? У меня вот внутри что-то есть сказать, а я вот, ну что я сейчас скажу? Я вообще женщина. Что мне говорить? Вот и все. Вот и закрыли, чтобы Бог действовал. Страхи вот эти, да, помолиться, сказать. Даже во время молитвы, когда начинаем молиться, я говорю, есть что сказать? Бояться, страхи. Вот знаешь, что такое? Высвободи силу. Это будь проще. Скажи, начинай говорить то, что Бог тебя открывает. Потому что сейчас, если ты начинаешь говорить, в этот момент Бог работает. Стань проводником Божьего Слова. Когда Бог начинает говорить через тебя. Когда Бог вкладывает больше, больше всего жажды именно этого. Не даров там чудес, знамений. Именно больше всего жажды. Слово, слово, пророчество, слово. Чтобы истина тебе открывалась. И на этом основании уже все можно строить. Но если этого основания не будет, все остальное может, извините, довести до какого? До психушки. Честно. Если тебе слово истина открывается, то все остальное вот это вот само собой разумеющееся. Но если ты не понимаешь, извращаешь слово, это слово станет для тебя погибелью. Потому что это не слово Господа. Потом Гамалиил говорит, ребят, ну что вы творите? Зачем вы туда лезете? Если это от Господа, это дело устоит, что бы вы ни делали. Но если это от Господа, и вы туда лезете, знаете, что Бог с вами сделает? Ноги пообрывает. Понимаете, о чем идет речь? Иногда человеку просто хочется подойти и сказать: ну ты же врешь. Скажи правду, ну, честно. Смотрит и все-таки говорит: вранье. Иногда, знаете, даже человек что делает? Он себя убеждает свои собственные лжи, что он не врет. И такого сплошь и рядом, ребят, сплошь и рядом. И люди начинают имитировать, имитация. Это ложь. Вот что Писание говорит, ложью называется. Имитация. Что похоже, но не, по, но не это. Вот как китайцы. iPhone, но не iPhone. Понимаете, у него даже своя операционная система айфоновская, псевдо-айфоновская. Но это не iPhone, ребята. И вот я не знаю, там ангелы прикалываются над такими служителями. Они вообще просто прикалываются. Понимаете? Это вообще прикол за прикол. Ну вот... вот такая вот история. Понимаете, да? Но когда дары Духа Святого сходят, не ты их не изводишь. А представляешь, когда ты думаешь, что ты не звел. Что у тебя внутри происходит? Когда ты молишься, а Дух Святой так действует, что ты сам в шоке. Думаешь, что там происходит? Я один раз прославление веду в воскресной школе. Ну, как всегда, поем благодати. Открывая глаза, все валяются. Понимаете? Вот я просто молюсь, ну, как обычно, прославление, ну, медленная песня, там. Бог моя опора, Бог моя защита. И я пою, стою. Глаза закрыты, я поклоняюсь, глаза открываю. 48 человек, деток, вот так вот валяется. Кто-то ревет. Кто-то вот так дрожит, валяется. Я в шоке. Кто-то на языках молится. Знаете, сколько им лет? 7, 12 и 11 было лет. Можете себе представить? И я стою, я не понимаю, что происходит. Как они упали, нормальные люди, вот равносильно тому, что вы сейчас стоите, поете, как обычно на богослужении. Вот так духом как накрыло вообще. Девочка, которая постоянно косячила там, не каялась, ревет сидит. Я подхожу, говорю: что прячешь, что плачешь, ты же всегда ржала к себе. Как ненормально на проповеди. Христос, говорит, умер за тебя. Она вообще неверующая была. Такая постоянно сядет еще там с краю. Начинает там хи-хи-ха-ха, жвачки жевать. Шарики надувать. Я подхожу, она ревет. Я говорю: прости. Я говорю: ты кому молишься? Чего ты говоришь? Она говорит: Богу молюсь, прости, Господь. Я говорю: ты честно не притворяешься? Она повернулась к стенке, давай молиться опять. Я потом думаю: Боже, вот ты для себя самого, ты видишь, как Бог действует. Аминь. Аминь. Не надо имитировать. Вообще не надо имитировать. Вообще не надо ничего показывать. Никому. Не надо Богу помогать. И последнее, что я хочу сказать. Я хочу сказать, чтобы вы научились пророчествовать. Я хочу сказать, чтобы вы научились высвобождать Слово Господа. Знаете почему? Потому что это, вот вы понимаете, вы можете повторять то, что пастор говорит. Вы можете повторять на горнице пособие. Но это будет все мертвое, пока вы от сердца говорить не будете. Это не значит, что вы от себятину нести должны. Это значит, пока вы не Это когда слово Господа открывает, когда пособие берешь, и тебе это открывается. Как слово от Господа. Ты понимаешь это слово. Ты переживаешь это слово. Ты откровение получаешь через это слово. И поэтому ты хочешь делиться им. А не просто пособие открыл. Пункт один. Бог есть любовь. Пункт два. Дух Святой в тебе. Пункт три. Иисус Христос в тебе. Помолимся. Бог не работает в таком понимании. Тебе это слово, то пособие, которое ты учишь, оно тебе должно быть откровением. Ты сам получил это откровение. Ты получил слово от Господа. Или ты просто повторяешь конспект. Или ты пережил это слово. Для тебя оно открылось. Это разные вещи. Это не говорит о том, что ты проповедь отложил и начал свое что-то говорить. Это говорит о том, что это слово открылось. Слава Господу! Аминь. Слава Господу! Аминь. Завершаем. Практическое задание. Практическое задание. Сегодня, когда будем молиться, идем за конкретные темы молиться. Если что-то Бог вам будет говорить в сердце, я верю, что Он говорит. А может быть, у некоторых и не говорит, потому что они, в принципе, тараторят только. И даже не слушают то, что Бог говорит. А вот это надо менять. Не надо просто... Надо молиться, и как бы нужно понять, что вот Бог, вот должна быть реакция. Ты молишься, и в тебе что-то рождается. Ты вроде молишься, ты вроде говоришь, а в тебе какие-то откровения приходят. По слову именно. Внутри тебя что-то, ты понимать начинаешь что-то. Вот за что-то ты начинаешь молиться, и тебе еще вот. И как бы ты даже как бы добавляешь, ты еще глубже раскрываешь себе. Вот после проповеди сегодня человек раз в комнату заходит и говорит, можно я сейчас поделюсь, у меня вот что-то вот, слово слушаю, и вот у меня внутри прям очень хочу поделиться откровением. Понимаешь? И вот это называется слово, которое рождает откровение. А если слово в меня сеется, а у меня ничего нет, это мертвое. А искусственное это тоже не вызовешь. Понимаешь, это вот такой процесс. И к этому нужно быть готовым. Надо готовить себя к этому. Надо ожидать этого. И знаешь, когда ты становишься таким неугомонным пророком, неугомонным пророком, когда в тебе вот это постоянно вылазит, оно вот я, вот эти откровения, вот это понимание Бога, оно в тебе. Ты не можешь рот свой закрыть. Потому что вот оно из тебя вот выходит, выходит, вот как я. Вот вы мне рот не закроете. Вот дайте, только рот-то дайте открыть. И оно будет литься. Я могу часами, десятками часами говорить. Только дай мне волю. Даже в процессе, когда я откровением делюсь, у меня внутри еще одно откровение рождается. Я потом не остановил. Я иногда себя заставляю. Все, хорошо. Они уже спят. Все, давай, закругляемся. Помолимся. Отец, мы не просто хотим молиться. Пусть наша молитва будет действительно полем, где ты будешь совершать свою работу, свое действие. Боже, мы не просто хотим молиться, мы хотим теми сосудами быть, в которых ты будешь, Господь, изливать, Отец, свои откровения, свою истину, свое слово, Господь, и познание этой истины, Боже. Твое слово, Господь, ты дай нам быть теми сосудами, которые понимает эту истину, Господь, не извращает ее, но воспринимает. И Твое Слово, оно живое и действенное. Оно производит в нашем сознании, в нашем мозгу, в нашем сердце действие, Господь. Оно меняет, оно преобразовывает нас, Господь, изнутри нас. Я хочу сейчас еще сказать вам, вот это пророчество. Вот с того момента ты узнаешь и почувствуешь, когда с тебя начнет вот это выливаться, выливаться в горнице, вот когда вот с тебя начнет много вот этого выходить, и придет дерзновение не молчать, не сдерживать, а говорить то, как Бог тебя открывает. Делиться с братьями, сестрами, делиться не когда ты по шаблону работаешь, не когда ты работаешь, перечитывая конспект, а когда это слово в тебе открывается, оно откровение приносит, откровение на откровение. И вот когда ты становишься вот этим сосудом, который, через которого Бог вот так вот начинает действовать, и ты поймешь, что у тебя начнут меняться в горнице, многие вещи начнут меняться. То есть какое-то дерзновение должно быть. Не говорить от себя тяну, а говорить постоянно. И вот проповедник, он становится проповедником истины, когда в нем постоянно рождаются проповеди, рождаются откровения Божие. И он говорит об этом, он говорит себе это, и его жизнь меняется. И он говорит это другим людям через слово. Понимаешь? Когда вплоть до того, что такое дерзновение, что сказать, пастор, вот я хочу в воскресенье поделиться словом. Вот Бог мне открывает слово, я очень хочу, дай мне слово Божие. Я понимаю, что этот служитель, который был подготовлен, да, я с удовольствием скажу, да, конечно, давай, поделись словом. Вот, пастор, у меня вот есть слово для церкви. Действительно, мне хочется поделиться. Пожалуйста, дай мне сказать это слово. И с удовольствием. Вплоть до того, что в наших горницах люди на форуме не молчать, как партизаны будут, а начнут говорить, говорить. Откровение на откровение выходит, понимаешь? А не вот это, я боюсь, я стесняюсь, да что я буду говорить? Да скажите, сделаю. Не надо этого. Не надо ждать, когда скажу. Если Бог в тебе живой, Он будет рождать тебе слово. И тогда ты будешь вот... Мне нравится, брат подходит и говорит, я хочу засвидетельствовать. Вот Бог меня побуждает засвидетельствовать. Пожалуйста, иди свидетельствуй. Да, есть товарищ командир. И надо что-то придумать. Да? Нет, как, вот когда в тебе жизнь, когда в тебе непрестанно рождается вот это слово. Вау, вау, вау, вау. Аллилуйя.